Милые вы мои, если все обойдется, мы с Ланселотом не останемся в Иерусалиме, — сказала Дженни. — Ну и что? — пожала плечами Ванда. — Зато у вас будет в вечном городе место, куда вы можете всегда приехать и жить сколько угодно. — У меня есть такое место. — Гефсимания? — Да. — И что вы там делаете, Дженни? — Помогаю ухаживать за больными. — Вот видите, а здесь мы с Ингой за вами ухаживать станем, будем изо всех сил стараться вам угодить. — Мы вас ублажать будем, — пропела Инга, умильно заглядывая в глаза Дженни. Потом девушки принялись готовить обед для гостей и для себя, и для тех троих, кто остался на башне. Дженни они позволили только помогать после того, как она сказала, что тоже хочет готовить еду для Ланса. А пока готовили обед, девушки рассказывали ей о веселом катафалке и обо всех приключениях и победах. Дженни слушала, ужасалась гонкам и гордилась Ланселотом. Впрочем, про гонки Инга с Вандой не все ей рассказали. Кое-что самое страшное они утаили. Когда обед был готов, они уселись на террасе за столом, и девушки принялись угощать и ублажать Дженни. Она становилась все грустнее и грустнее к концу обеда, и они никак не могли понять, что ее расстроило. А Дженни раздумывала, сейчас или потом рассказать им правду о том, что исцеление Мессии действует недолго. Наконец она решилась и все им рассказала. Девушки слушали и бледнели. «Вам, девушки, надо пойти со мною в Гефсиманию и самим во всем убедиться, поговорить с людьми, прошедшими исцеление у Мессии, узнать их истории и спросить у них совета, как вам быть». В Гефсимании многим из них становится легче, некоторые даже опять встают на ноги. А вот я думаю, а зачем вам ждать, пока вы снова утратите здоровье? Не лучше ли будет сразу обратиться к Богу и просить Его оставить вам здоровье? Впрочем, об этом надо поговорить с более знающими людьми, с игуменей Елизаветой и с гефсиманским священником. — Едем! — немедленно скомандовала Ванда. — А посуда... — растерянно спросила Инга. — Ой, о чем я думаю? Поехали! Дорогой они рассказали ей о гонках исцеления, то, что пропустили за обедом. Они оставили мобиль на берегу Кедрона, перешли через мост и в монастырь пришли незадолго до вечерней службы, когда все обитатели еще были в саду. Инга шла, держа за руку Дженни, а Ванда бросилась расспрашивать насельников, прошедших через гонки исцеления. Рассказы их были куда резче, чем рассказ Дженни. Выслушав с десяток историй и убедившись, что все они говорят об одном, они попросили Дженни отвезти их к игумене. Перед домиком матушки Елизаветы они сели на скамеечку и стали ждать, когда игумень освободится и побеседует с ними. Инга безутешно рыдала, а Ванда ее успокаивала. — По крайней мере, мы-то с тобой предупреждены, а эти люди радовались и не ждали беды. Вышла игуменья. Она спросила Дженни, кого та привела, и, узнав, в чем дело, вдруг сказала нечто неожиданное и утешительное. «Тут у нас есть один человек, получивший исцеление, но понявший, от кого он его получил. Он пришел к нам и покаялся. Так вот, он до сих пор здоров, а с момента его исцеления антихристом прошло уже больше года». Правда, он один такой, остальные пришли к нам уже после того, как вновь утратили здоровье. А вы верите в Иисуса Христа? — Я что-то такое помню с детства, — сказала Ванда, — но очень смутно. Кто-то был у нас в семье верующий, кажется, моя бабушка, но я была маленькой, когда она умерла. — Она не крестила тебя тайком от родителей? — Нет. — Ох уж эти современные бабушки! — вздохнула игуменья. — И осталось их мало, и никуда они не годятся. — Ну вот что, сегодня вы уже не успеете поговорить с нашим духовником, отцом Алексеем, а завтра приходите ровно в полдень, я ему вас представлю, и уж с ним вместе решите, как вам быть. Простившись с игуменьей, девушки захотели посмотреть, как устроилась в обители Дженни. Она смутилась, но все-таки повела, показывает свою келью. Это оказался низенький дом, поделенный на 5 комнатушек, каждая с узкой дверью и крохотным окном. В келье Дженни они увидели четыре койки, занятые больными женщинами.